Глава 88. Восток. Думаи устроилась в постели, как в гнездышке. У нее на груди спала Никия, золотистая в слабом сиянии свечи. Вокруг палатки стояла темнота. На рассвете они выходили в лес, вместе со всеми помогали Унари рубить лес на арбалеты. Потом Никия занималась с Думаи стрельбой из лука, потом подстреливала оленя на ужин. Скрывая свой клан, она по женщине с Бразата назвалась Тонрой. «Ты думаешь, он принадлежит богам?» Думаи взглянула на Никию. Та поворачивала в луче света ее темный камень. «Фуртия сказала, это осколок звезды», — ответила Думаи. «В нем великая и страшная сила». «Он меня пугает». Никия сдержала кашель. Думаи погладила ее по голове и глубоко вздохнула. «Я обдумала твое предложение». «Наконец-то! Я уже начала смущаться. Для меня это редкое переживание». Никия села. «И к чему привели твои размышления, о мудрая жительница лесов?» «Прости, что так долго думала. Я никогда ни с кем не бывала, как мы с тобой». «Я же понимаю. Просто дразнюсь. Ты что, меня не знаешь?» Думаи погладила ее по спине, коснувшись подживших ссадин. «К счастью, знаю. Я родилась в храме. Я до тонкости изучила все сейкинские обряды, от древних до самых новых». Она встретила ее блестящий любопытством взгляд. «Мы поклялись в любви у воды под ночным небом. Если ты хотела со мной обручиться, ты уже обручена, Никия». Та сжала ее пальцы. «Значит, обручена?» Думаи ответила на ее улыбку и стерла слезу со щеки. Никия снова прилегла рядом. «Конечно, по придворной традиции любовников после тайного брака застают в постели», игриво напомнила она. «Рано или поздно все тайное становится явным. Пока нам придется хранить тайну». «Королева Думаи, вы стыдитесь своей серебряной супруги? Просто хочу оставить эти часы для себя, чтобы никто нас не заметил». К тому же Думаи потянулась прибрать ей волосы за ухо. «Одна умная женщина сказала мне однажды, что мир купается в тайнах». «Речи твои стали слаще моих», — рассмеялась Никия. «Полагаю, это моя заслуга». «Правильно полагаешь». Думаи поцеловала ее, вдохнула запах дыма от очага. «Фуртия давно не показывалась», — сказала Никия, когда их губы расстались. «Когда ты снова полетишь?» «Когда меня призовут». «Но ты вернешься?» Она больше не шутила. «Обещай мне, Думаи». Та заглянула в ее встревоженные глаза и сказала: «Обещаю, что буду стараться». Позже, уже на краю сна, ее вдруг бросило в холодный пот. «Мне кажется, тебе сейчас спокойно». Голос, которого она так долго не допускала к себе, он напомнил ей себя, прежнюю. «От этого мне тоже тепло, сестра». Думаи казалось, она почти различает фигуру в тумане. «Это не навсегда», — послала она ответные слова, не успев себя остановить, и позволила себя погрузиться в черное море дремоты в объятиях любимой. «Не бывает вечного покоя среди столь великого горя».